Стрелка часов перед глазами продолжает свой однообразный бег. 3 часа. Шартр где-то очень далеко, на юго-востоке. За поворотом открывается Рамбуйе. Ночь по-прежнему темным-темна. Не зря они выбрали ноябрь. Зато вот движение становится все сильнее. Грузовики с молоком, тележки, машины связи. Теперь Равинель уже не до размышлений. Он внимательно следит за дорогой. Вот окраина Версаля. Город спит. Машины для поливки улиц неторопливо двигаются в ряд позади огромного грузовика, похожего на танк. Тяжелая усталость наваливается на плечи Равинели. Хочется пить. Виль-Добре, Сан-Клу, Пто. Мелькают дома. За прикрытыми ставнями темно. После встречи с жандармами Люсьен не сделала ни одного движения, ни одного жеста, но она не спит, она глядит прямо перед собой через запотевшее ветровое стекло. Темный бездонный провал Сены. И вот уже первые особняки Ангиана. Равинель живет неподалеку от озера в конце тупика. Завернув сюда, он тут же включает сцепление и выключает контакт. Машина по инерции бесшумно катится вперед. Равинель останавливается в конце тупика на круглой площадке и выходит из машины. У него так одеревенели руки, что он с трудом удерживает ключ. Наконец он распахивает ворота, заводит машину во двор и поспешно закрывает обе створки. Справа домик, слева гараж, низкий, массивный, вроде дота. В конце аллеи за деревьями виднеется покатая крыша флигеля. Люсьен, пошатнувшись, хватается за ручку дверцы. Ноги у нее затекли, она трясет сначала одной, потом другой ногой, сгибает их, лицо замкнутое, хмурое. Такое бывает у нее при самом скверном настроении. Равинель приподнимает крышку багажника. «Помоги-ка! Сверток цел и невредим. Один край полотнища чуть завернулся и обнажил туфлю, заскорузлую от воды. Равинель подтягивает сверток на себя. Люсьен берется с другой конец. Пошли!» Она наклоняет голову в знак согласия. «Готово!» Согнувшись, они спускаются по аллее, минуют живую изгородь. Флигель с покатой крышей — это прачечная. Крошечный ручеек лениво бежит к мосткам, спускающимся к воде. По дороге ручеек расширяется, катится вниз, образует крошечный водопад и теряется в озере. «Посвети!» Люсьен снова начинает командовать. Сверток лежит на цементных плитах. Равинель держит фонарь. Люсьен принимается развертывать брезент. Тело в помятой одежде поворачивается легко, как бы по собственной воле. Лицо Мирей, окруженное уже просохшими, растрепанными волосами, словно бы гримасничает. Толчок, и труп скользит по мосткам. Всплеск, и волна докатывается до противоположного берега. Еще немного. Люсьен подталкивает труп ногой, и он погружается в воду. Потом она на ощупь. Равинель уже погасил фонарик, складывает брезент, тащит его к машине. 6:20. «У меня времени в обрез», — бормочет она. Они входят в дом, вешают на вешалку в передней дорожное пальто и шляпу Мирей, кладут сумку на стол в столовой. «Быстрей!» — командует разрумянившаяся Люсьен. «Скорый в Нант отходит в 6:40, мне нельзя опаздывать». Они садятся в машину. Только теперь Равинель почувствовал, что он овдовел. Равинель медленно спустился по лестнице Монпарнасского вокзала. У входа в вестибюль купил пачку сигарет «Галуаз» и отправился к Дюпону. «У Дюпона поешь как дома». Светящаяся вывеска отливала бледно-розовым в лучах зари. Сквозь широкие стекла видны были спины людей, сидящих перед баром, и огромная кофейная машина с колесами, рукоятками, дисками, которые начищал до блеска заспанный официант. Равинель сел за дверью и сразу же размяк. Много раз он останавливался вот тут. В такую же рань он проделывал крюк через весь Париж, чтобы протянуть время и не будить Мирей. Утро, как все другие. Черный и три рогалика. Все очень просто. Он как будто отходит после ночного кошмара. Снова чувствует свои ребра, локти, колени, каждую мышцу. Малейшие движения, и по телу пробегает волна усталости. Голова у него горит. В мозгу будто что-то клокочет, глаза болят. Больно натягивается кожа на скулах. Он чуть не начал клевать носом прямо на стуле в шумном кафе. А ведь самое трудное еще впереди. Теперь нужно якобы обнаружить труп. Но до чего хочется спать? Все решат, что он убит горем. В каком-то смысле изнуренный вид сослужит ему добрую службу. Он положил деньги на стол, обмакнул в кофе рогалик. Кофе показался ему горьким, как желчь. Если поразмыслить, то встреча с жандармами — сущий пустяк, даже если кто и сообразит, что в машине сидела женщина. Пожалуйста, эта женщина-незнакомка. Она проголосовала на дороге, он встретил ее при выезде из Анжера, сошла в Версале. Ни малейшие связи со смертью Мирей. И потом, кому взбредет в голову расследовать, какой дорогой он вернулся домой? Допустим, его даже заподозрит. Но лишь до тех пор, пока не проверит его алиби. Равенель не выезжал за пределы Нанта и его окрестностей. Это подтвердят 30 свидетелей. Где и когда он выходил, можно установить с точностью до часа или около того. Ни одного пробела. В среду 4-го. А вскрытие поможет установить точную дату, если не час смерти, в среду 4-го. Погодите-ка. Я провел весь вечер в пивной Фос, засиделся там за полночь. Спросите Фермена, официанта, он наверняка помнит. А 5-го утром я болтался... Но к чему лишний раз ворошить эти невеселые мысли?